Нуэнен, 1885. Вот набросок головы, которую я только что принес. Среди этюдов, посланных тебе последний раз, была такая же, но написанная гладко. С этой работы я не удалял мазков. Кроме того, цвет ее совсем другой. Я еще ни разу не писал головы, которая была бы так написана землей. За ней последует много других. Если все пойдет хорошо, и я буду больше зарабатывать, так что чаще смогу путешествовать, то надеюсь написать как-нибудь и головы горняков.